Феликс при виде подобного безобразия толкнул плечом тяжелую дверь, выскочил на улицу, оглянулся. «Здравствуйте, товарищ Тулак!» Шпион и диверсант Ахилла был неузнаваем. Вместо строгой формы – полосатый, слегка приталенный костюм, мешковатые широкие брюки, рубашка с мягким воротничком, галстук в крапинку, а в довершении всего – элегантная белая шляпа. Не хватало только розана в петлице. «Вас и не узнать», – констатировал поручик. «Добрый день, Михаил Александрович!» По смуглому лицу тенью промелькнула улыбка. «Работа у меня такая, чтобы не узнавали. Давайте без отчества, и лучше просто Михаил». Ответа ждать не стал, поглядел серьезно. «Отойдем». Ушли недалеко, на противоположную сторону улицы, к киоску с мороженым, украшенному большой яркой вывеской «Коп Мол Трест от Моссельпрома». Ахилла, быстро осмотревшись, покачал головой. «Нет, не узнаю. Бывал здесь в детстве, и времени прошло всего ничего, 14 лет. А все чужое, непривычное. Не мое. Это лирика, товарищ Тулак. А сейчас будет сугубая проза. Вчера я был в большом доме, по-здешнему на Лубянке. И что?» Поручик вдруг представил, что он сам очутился в ином городе, в столице года от Рождества Христова 1910-го, 14 лет назад. Все еще живы родители, друзья, учителя, соседи. И Россия, его Россия, жива. «Что?» — Микаэль Михаил задумался. «К моему крайнему удивлению, ничего страшного. Чуть ли не как героя встретили. Товарищ Боки чаем поил, расспрашивал. Я ведь и там у себя был с ним знаком. Странно, конечно. Но я о другом. Мне предложили вернуться на службу, причем по моей прежней специальности». Капитан сделал паузу, ожидая вопроса, но Семен предпочел промолчать. «Я попросил время подумать. Товарищ Боки согласился, но предложил помочь в ином. У меня, так сказать, свежий взгляд. Если что, замечу что-нибудь важное». Не договорив, кивнул в сторону входа в наркомат, где скучали караульные. «Например, это. Товарищ Тулак, здание охраняется совершенно безобразно. Я берусь проникнуть туда без всякого пропуска, причем с оружием. Сейчас в стране очень опасный момент. Зачем было убивать Зиновьева?» Поручик едва успел укусить себя за язык, чтобы не выдать первое пришедшее на ум. Ахилла, впрочем, понял. «Личность, конечно, однозначная. В моем мире его судили и расстреляли. Никто даже слезы не уронил. Но вы 1918-й вспомните. В Питере убивают Урицкого. Товарищ Дзержинский с лучшими оперативниками мчится туда. А в столице тем временем стреляют в вождя. Простейший ход, но беспроигрышный». Тулак поглядел в сторону, чтобы не встречаться взглядом с весьма проницательным чекистом. Судьба большевистских бонц его не слишком волновала. «Пристрелят парочку товарищей. Что за беда? Иное дело Сталин. Но что можно сделать?» «Что можно сделать?» — проговорил он вслух. «За каждым членом Политбюро закреплен порученец. У входа в кабинет караул, надежный, курсантский». Капитан невесело рассмеялся. «Мне вчера товарищ Боки о том же говорил. Не биты еще вы здесь. Менять систему охраны долго, да и кадров у вас нет. Я бы посоветовал полностью очистить то крыло, где работает товарищ Сталин. Если невозможно, этаж. Выгнать всех, невзирая на чины и должности, поставить караул из лиц командного состава, пароль менять каждый час и ни в коем случае не пользоваться парадным входом. Это на сегодня. Потом можно будет подумать основательно». Семен быстро кивнул, запоминая. «Первым делом следует поговорить с товарищем Товстухой. Сталинский помощник сам недавно жаловался на слабость здешней охраны. Культ личности тоже хорош. Ходит по городу с одним порученцем, а на все советы быть осторожнее только брови хмурит». «Сейчас и займусь. Спасибо, Михаил». Тулак протянул ладонь левой, улыбнулся. «А скажите, как вам наш мир? Первое впечатление иногда самое верное». Капитан крепко пожал руку, задумался на миг. «Я не судья, всего лишь гость. Но если о первом впечатлении...» «Перестал бояться. Здесь могут убить, но убивать будут за конкретные грехи, а не как статистическую единицу. И еще, рискну повториться, не битый вы здесь. Это и хорошо, и плохо. «Погодите», — заспешил Семен, «я знаю, что в вашем мире не все ладно. Культ личности, репрессии, выселение целых народов, страх, наконец. Ваш Сталин — кровавый тиран. Но ведь это плата за державу, за великую страну. Россия наконец-то воскресла, пусть и под красным флагом. Разве не так?» Беглец поглядел прямо в глаза, покачал головой. «И да, и нет. Мы построили бронепоезд, огромный, страшный. А вот о рельсах забыли, и о карте маршрута не позаботились. Мчим вперед, дороги не разбирая, а заодно ищем виноватых. Но если даже расстрелять всех, от машиниста до стрелочника, крушения все равно не избежать. Я вроде как на ходу спрыгнул, и теперь мне перед всеми и живыми, и мертвыми стыдно». Поручик хотел возразить, но капитан Микаэль Ахилла резко повернулся и зашагал прочь. Часть пятая. Открылась дверь, и вошла Мурка. Вначале были шаги, легкие, еле различимые. Затем из-за двери донесся недовольный голос караульного, удар приклада об пол, в ответ резкий окрик. Ольга, голос узнав, стала стопчена. Неужто пустят? Маруся, подруга лучшая, при товарище Киме человек не последний, но ведь она, Зотова, теперь государственная преступница, вроде княжны Таракановой. Пустили. Для этого товарищу Климовой еще дважды пришлось голос повысить. Заскрипел засов, дверь приоткрылась. «Олька! Олька!» Вбежала, на шее повисла, холодными губами скользнула по щеке. «Какие они сволочи, Олька! Меня даже пускать к тебе не хотели! Гады! Хуже лигашей! Всех бы на перо насадила, суки!» Отошла на шаг, обожгла взглядом. «А все-таки ты, Ольга Царевна, даже если в цепи тебя закуют, даже если...» Не договорила, на топчан села, всхлипнула. Зотова пристроилась рядом, погладила по плечу. «Плохи дела, да?» Климов внезапно хмыкнул. «Это как у кого?» Ким Петрович дожал таки товарища Каменева. В столицу входят части стратегического резерва. Слыхала? Они только Центральному комитету подчиняются. Вроде гвардии прежней. Бывший замкомеск, понимающе кивнула. И слышала, и видела. Серые шинели, черные петлицы, карабины кавалерийские, штык-ножи от японской Арисаки на поясах. И вправду гвардия. Их еще в Питер вводят и вокруг горок заслоном ставят. Войска округа по казармам разогнали, велели тихо сидеть. Ким Петрович уговаривает Каменева и Куйбышева вскрыть тревожный пакет. Там в пакете постановление об изменении порядка этого, как его, судопроизвола. «Судопроизводство», — подсказала Зотова. «Ага, вспомнила. Я же сама на Ремингтоне набивала». Ким Петрович никому не доверил. «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик. Это, подруга, ночь темная. Следствие в 3 дня, никаких адвокатов, приговора только 2 — лагерь или стенка. И никаких помилований, даже если сам Калинин вступится. А еще списки на арест. Их я, правда, не видела, но страниц там не меньше 50. Если пакет вскроют, пойдет губерния писать. За 100 лет не отпишешься». Ольга встала, папиросу в рот бросила, подавилась первой затяжкой. Откашлявшись, бросила хрипло. «Зачем рассказала? Что переворот не так ясно, и что не в Париже его задумали тоже». Климова отвернулась, пальцем по стенке провела. «Зачем рассказала? А затем, подруга, что не могу я тебя спасти, и даже Ким уже не может. Сейчас по всей стране агентов Треста арестовывать будут. А ты, Олька, чуть ли не главная заговорщица. И еще террористка покушение готовила на товарища Зиновьева и на товарища Каменева». Зотова лишь головой покачала. «Чего-то у них с фантазией плохо совсем. Товарища Зиновьева в Питере убили. Хорошо у них с фантазией. Ты с Захарченко знакома? шпионкой белогвардейской, документы и деньги ей передавала. Мария Владиславовна Захарченко, племянница Кутепова». Ольга почувствовала, как холодеют пальцы. «Мария Владиславовна, фамилию называть не буду, у меня их слишком много». Ее муж, Георгий Радкович, товарища Зиновьева и застрелил. Пробрался в Смольный с поддельным партбилетом, подождал, пока Григорий Евсеевич по лестнице спускаться будет. Он на парад спешил, охрана отстала на минуту. «Прошу любить и жаловать, Георгий Николаевич, мой супруг. Гоша, очень приятно, сударыня». «Значит, амба», — шевельнула губами Зотова, — «и на том свете не оправдаюсь, а главное, спрашивать не станут». Врезала кулаком по штукатурке, раз, другой, третий. «Так мне и надо. Не захотела с ребятами помирать. Выжила, дура, в начальство выперлась. Вот и получила по полной. Заслужила». Маруся рядом встала, на дверь посмотрела, зашептала под ноги глядя. «Не только, не заслужила. Добрая ты, честная, и людям веришь. Мне верила. Я тебя, подруга, с первого дня возненавидела. И сейчас ненавижу. Сперва ревновала, думала, парня моего себе забираешь. Потом поняла, что не в нем дело, а в тебе самой. Все у тебя, Олька, есть, чего у меня нет. И не будет никогда. Сколько раз убить тебя хотела, в спину целилась. А теперь стрельнут тебя. А и дальше завидовать буду, ночами не спать. Будь ты проклята, подруга. Плохо мне дышится, пока ты жива, а помрешь, так и вовсе задохнусь. Извини, что о таком говорю, но если бы смолчала, сама бы подохла. Вот такая у нас с тобой дружба получилась, товарищ Зотова». Ольга дослушала, не возразив. Обняла Мурку за плечи, щекой к щеке прижалась. «Прости». Климова вырвалась, к двери отбежала. Вздохнула глубоко, ладонью по мокрым глазам провела. «Не прощу. И ты меня, подруга, не прощай. А напоследок вот что скажу. Был у тебя друг, Вырыпаев Виктор. Убили его, Ким Петрович приказал. Хоронить не стали, бросили в яму и камнями привалили. Я договорилась, похоронят твоего Виктора. Сама прослежу, чтобы по-людски все было». Ольга закрыла глаза, горькую слюну сглотнула. «Спасибо». Мурка подошла ближе, к руке прикоснулась. «Пистолет оставить?» «С одним патроном». Бывший замкомэс хрипло рассмеялась. «Так вот зачем ты, подруга, приходила?» «Нет, не стану стреляться, пусть сами убивают. Так своему Киму и передай». Климова шевельнула губами, но слов так и не нашла. Вышла и дверь закрыла. Была ночь, был древний город, много веков назад брошенный и забытый. Сухая трава по колено, пустые провалы окон, рухнувшие колонны, полустертые надписи на треснувшем мраморе. Зотова шла по пустой улице, а в самом зените белым огнем горела равнодушная луна, солнце мертвых. Не повернуть и в сторону не отойти. Вперед, вперед, вперед! Луна не торопила, она уже все видела и ничему не удивлялась. Ольга слушала негромкий шорох травы, вдыхала недвижный тяжелый воздух. Идти было легко, улица становилась все шире, ледяной свет луны заливал тихие руины, вдали уже слышался тихий плеск невидимой реки. «Легко, легко идти! Говори, сука, говори!» Никола пинал кабинет с тяжелыми шторами. Сначала спрашивали, бумагами перед лицом трясли, затем стали орать, кулаки о стол мочалить, потом били. «Где следующее покушение? На кого? Говори, Зотова, колись, сука белогвардейская, колись! Кому ты убить, гадина, направила? Кого? Фамилии называй! Говори, падла!» Ольга жалела только об одном, что город вот-вот исчезнет. Она так ничего и не увидела. Некогда было. И жить тоже некогда. Сейчас все кончится. Она вступит в холодные воды реки, плеснет вода тяжелой лунной волной. Никто не проводит и не встретит никто. «Говори, гадина, колись! Все равно заговоришь!» Река. Ольга хотела оглянуться, попрощаться навеки, но вода внезапно потемнела, стала стеной, ударила в лицо. «Кончилось, что ли?» «Врешь! От нас так легко не уходят!» Снова плеснула вода. Теплая, несвежая вода из графина. В ноздри ударил резкий дух нашатыря, по лицу провели полотенцем. А потом она услышала знакомый голос с приметным акцентом. «С ума сошли! Кретины, дегенераты! На Чукотку захотели! Белым медведем яйца крутить! Она главный фигурант, без нее дело рассыплется! Слушай, Зотова, ты хоть жива? Я, понимаешь, поговорить с тобой пришел, апельсины принес!» Ночь ушла, но день не наступил. Вместо лунного света — серый, сырой туман. «О ваших методах дознания я сегодня же составлю рапорт. Ближайший пленум Центральной контрольной комиссии рассмотрит вопрос без всякой очереди. Надо будет разогнать ЭГПУ, разгоним, можете не сомневаться». Апельсины лежали прямо под рукой, на знакомом деревянном топчине. Три желтых кругляша, один другого краше. Чуть дальше — табуретка, полупустой графин, полотенце мятое. «Товарищ Лунин, зачем обобщать? Зачем так вопрос ставить? Дураки попались, собаки безголовые, а я с ними сам разберусь, каждому горло сломаю. Слушай, Зотова, ты как? Не молчи, пожалуйста, скажи». Возле двери два стула, пустые, гости у топчана стоят. Слева Лунин Николай Андреевич, заместитель председателя ЦКК РКИ. Справа меньшевик в знакомом пенсне и мятом сером костюме. Ольга осторожно вдохнула, от боли поморщившись, пристала, опираясь на локоть. «Скажу, если хотите. Здесь даже бить толком не умеют. У меня на фронте пленные беляки за 5 минут в полную сознательность впадали». «Ай, Зотова, молодец!» Меньшевик, схватив апельсин, очистил мгновение ока, уложил на толстую ладонь. «Скушай, свежий, прямо из Тифлиса. Очень вкусный». Бывший замкомыск, не побрезговав, взяла дольку. Вкус крови отбить. Пожевала, вытерла ладонью губы. «За это спасибо. Только, товарищи, бестолку все. Хотите, бейте. Хотите, апельсинами кормите. Не шпионка я и не террористка. Под пытками, наверное, признаюсь, подпишу. А все равно неправда будет. Так и знайте». Гости переглянулись. Меньшевик положил золотистые дольки прямо на топчан, пенсне поправил. «Товарищ Зотова, мы здесь по поручению Политбюро. Товарищ Каменев лично приказал разобраться. Вы готовы отвечать?» Ольга взглянула на Лунина, тот молча кивнул. Девушка попыталась приподняться, за стену схватилась. Встала. «Готово, товарищи. Спрашивайте». Думала, меньшевик вопросы задавать станет. Ошиблась. Лунин заговорил. «Товарищ Зотова, мы исходим из данных, полученных нашей разведкой. Они проверены и сомнений не вызывают. В Центральном комитете действует белогвардейская агентура. Во главе ее женщина, дворянка по происхождению, участница войны». Поглядел в глаза, словно льдом по зрачкам скользнул. «Эта женщина лично знакома с генералом Кутеповым, встречалась с ним в Париже. Знакома также с его племянницей Марией Владиславной Захарченко-Шульц и ее мужем Георгием Радковичем. Встреча с Кутеповым произошла в начале этого года. С данными фактами мы спорить не будем». «Все мы проверили, Зотова», — негромко добавил меньшевик. «Кутепов нам про женщину эту говорил, про нее он Николаю Николаевичу, великому князю, писал. И Врангелю писал. Думаешь, врал белогвардеец?» Ответить было нечего, но бывший замкомыск все-таки попыталась. «С меня портрет писан, не спорю. Для чего? Иной разговор. Встречалась я с Кутеповым, был такой эпизод. Не слишком он умен, но и не такой дурак, чтобы про свою агентуру в письмах сообщать. Наверняка даже не шифром, чтобы вам прочесть легче». Гости переглянулись. «По каждому факту могу объяснение дать. Почему встречалась, зачем, кто приказ отдал, все рапорты и доклады.